526. Август 24. Смотри, надо пробить астральную стену, построенную против тебя. Силы собрать в кулак, в котором и держать их наготове. Мысли эти не твои, а наши. Нельзя подпасть под власть чувствам.